Не исключено, что я спас вам жизнь, потому что вы стали бы докапываться до нашей подноготной и невольно обнаружили бы свой интерес к той давней истории. Теперь вы поняли, кто мы такие». «Да». «Кто же мы такие?» «Наемники». «Это не оценка, Сергей Сергеевич. Я просто констатирую факт. Ваша история обычно до банальности. В частности, не имеют значения. Если государство не востребует таких людей, как вы, их востребуют другие силы. Как я понимаю, вы не скажете, что делали в Мурманске?» «Мы не делали ничего». «В озере нашли 4 трупа». «Да что вы говорите? Страсти-то какие!» «У меня есть для вас работа. Я знаю ваш обычный гонорар. По 50 тысяч долларов на каждого, наличными и вперед. Я согласен». «Звучит заманчиво», — сказал я. «Вопрос в том, какая работа?» «Я хочу, чтобы вы охраняли меня». «От кого?» «Вы знаете, от кого». «Так не пойдет», — заявил я. «Это не деловой разговор. В деловом разговоре не должно быть неясностей. Что-то я знаю, чего-то не знаю. И кончится это тем, что мы будем охранять вас от какого-нибудь совершенно постороннего человека». «Вы прекрасно знаете, от кого мне нужна охрана», — повторил Мамаев с нотками раздражения. «От Калмыкова». «Вы уверены, что Калмыков хочет вас убить?» «Да, черт возьми, уверен. Подписываетесь?» «Нет». «Скажите свою цену». «Дело не в цене. Мы никогда не беремся за работу, которую не сможем выполнить. Эту работу мы не сможем выполнить. Если он решил вас убить, он убьет». На жестком грубом лице Мамаева появилась презрительная усмешка. «Не нужно меня запугивать», — угрюмо посоветовал он. «Я не пугливый». «Господин Мамаев, я вижу вас первый раз в жизни. С какой стати мне вас запугивать? Я сказал только то, что сказал. Если Калмыков решил вас убить, можете принимать соболезнования. Мы не сможем ему помешать». «Сможете». «Для этого есть только один способ. О нем я и говорю. Найти его и убрать». «Вы обратились не по адресу. Мы — наемники, может быть, но не убийцы. Извините, господин Мамаев, мне нужно идти. Меня ждут мои работяги». «Ладно, только найти и сообщить мне». «А вы пошлете убийц? На вашем месте я не стал бы этого делать». «Почему?» «Неужели не поняли? Я же вам сказал, в Мурманске мы не делали ничего. Любовались природой, там уже осень очень красивая. Мой друг даже сочинил на эту тему нечто в японском стиле. Уличного музыканта осыпает золотыми червонцами осень. Нет, не осыпает, а одаряет. Да, одаряет». «Вы хотите сказать, что эти 4 трупа в озере...» «Он богат уже. Скоро зима». Закончил я поэтический экспромт артиста и встал. «Не спешите, Сергей Сергеевич, сядьте. У нас серьезный разговор. Он еще не закончен. Меня вы убедили, что к 4 трупам в озере не имеете отношения. Но в Мурманске есть человек, который вряд ли поверит этому. Вы догадываетесь, о каком человеке я говорю». «Меня это не интересует». «Напрасно. Это некто Грек, тамошний авторитет. Он поклялся страшной воровской клятвой, что найдет вас и разберется конкретно. Сейчас он наводит справки о 4 москвичах, которые были в районе ИТК-6 15 сентября». «Вы не любите, когда вас запугивают?» — заметил я. «А я не люблю, когда мне угрожают». «Это не угроза, Сергей Сергеевич. Это информация. Я поделился ею с вами совершенно бескорыстно. Взамен прошу лишь совета. Я в трудной ситуации. Я был не вполне в этом уверен. Сейчас уверен. Как, по-вашему, мне следует поступить?» «Обратитесь в милицию». «С чем? Меня никто не преследует. Угроз я не получал». «Тогда свяжитесь с Калмыковым и отговорите его». «Он исполнитель». «Найдите заказчика, пусть отменит контракт». он не отменит. «Значит, вы его знаете?» «Вы его тоже знаете. Это тот человек, который послал вас в Мурманск». «Тогда пишите завещание». Мой совет Мамаеву не понравился. Я был уверен, что он сейчас встанет и уйдет, не прощаясь. Или обматерит меня на прощание. Любой из этих вариантов меня устраивал. Он знал того, кто послал нас в Мурманск встретить Калмыкова.